оказавшийся неподалеку, заставил меня вскочить с кровати, на которой я спал. Не успел ничего сообразить, как раздался следующий, уже ближе, да так, что задребезжали стекла. Само собой, весь особняк тут же загудел, как растревоженный улей. Еще один взрыв раздался с противоположной стороны дома. Взрывной волной выбило окна. На этот раз мне удалось услышать знакомый звук. Не раз слышал подобный перед тем, как падал снаряд. Мой особняк обстреливали из пушек. В комнату ворвался Юрий с мечом в руках. Он никак не может привыкнуть, и когда чует опасность, то сразу хватается за меч, а не за огнестрельное оружие. «Господин, надо уходить!» — закричал он, стараясь переорать крики на улице и в доме. «Немедленно!» «Где Васька?» — стараясь сохранить хладнокровие, спросил я. Ответить воин не успел. Василиса, перепуганная, примчалась ко мне в комнату. Видно, тоже поняла, что мы попали под обстрел. «Вещи ее принесите», — приказал я. «Что вы тут все столпились?» На самом деле, вместо того, чтобы взять под охрану нашу территорию, охрана примчалась ко мне, как будто если снаряд угодит в особняк, они смогут меня спасти. Пока нам везло, но долго так продолжаться не может. Вещи Василисы принести не успели, да и не до них было. Складывалось впечатление, что по моему дому, который я считал безопасным местом, долбят сразу несколько батарей. Взрывы раздавались один за другим. Даже успел определить, откуда стреляют. Вся обслуга дома собралась в подвале, куда поспешил и я. Но не для того, чтобы спрятаться. Я хотел отправить их в безопасное место. Безопасным местом посчитал Москву. То место, куда мы отправляли пленных немецких офицеров. Васька возражать не стала. Видела мое состояние. У меня перед глазами чуть ли не кровавая пелена стояла. Так сильно я разозлился. Алексея долго ждать не пришлось. Едва последний человек скрылся в портале, как примчался мой безопасник. «С земли никто не атакует. Охрана заняла оборону», — доложил он. «Понятно», — кивнул я. «Определили точное место, откуда стреляют?» «Точное не определили, но приблизительно знаем. Прикажете атаковать артиллеристов?» «Похоже, на нас навалилась аргентинская армия». «Спасибо, что просветил. Без тебя бы ни за что не догадался», — зло ответил я. «Сколько человек может выдвинуться немедленно?» На этот раз мои враги подготовились основательно. А моим помощникам и информаторам нужно дать по башке. Заслужили. Хорошо, что я весь пригород изъездил. Бывал во многих заброшенных домах и усадьбах. И теперь мог переместиться в любое место. Что и сделал с группой своих бойцов. Требовалось заставить замолчать пушки. Враги уже пристрелялись. Наверняка имеется наводчик, что тоже непорядок. Он же находится совсем недалеко от цели. Неприятель нас ждал, что и неудивительно. Ведь наверняка прекрасно понимали, что я и моя охрана сделаем все, чтобы пушки замолчали. Вокруг артиллеристов были расставлены наблюдатели. И их было слишком много. Один имелся в здании, в котором мы очутились, когда вышли из портала. Благо, что мы находились в подвале, а он на втором этаже. Пришлось тут же ударить заклинанием и погрузить наблюдателя в сон. На допрос времени не было. Да и что мог знать один из рядовых исполнителей? Работу провели серьезную. Стоял даже проводной телефон. К сожалению, расстояние не позволяло сразу же перебить все расчеты орудий. Нужно было подойти ближе. Место негодяи выбрали удачное. Кругом открытое пространство. А учитывая, что начало светать, подобраться к ним незаметно всей нашей группой явно не получится. Похоже, наблюдатели должны часто докладывать об обстановке. Едва мы успели покинуть дом, как по нему тут же начали наносить удары минометы. И все это происходило недалеко от столицы. Такое ощущение, что у нас тут открыли фронт. Поблизости хватало простых жителей, которые тоже попадали под удары снарядов. Если в этом замешан президент, то после подобного он точно не сможет удержаться у власти. Главное донести этот случай до народных масс и определить всех, устроивших этот жестокий беспредел. «Дальше один пойду», — проинформировал я своих бойцов. «Сдается мне, что ближе к пушкам нас просто не подпустят. За этим местом могут наблюдать снайперы», — сказал Алексей. «Уверен, что выманивают именно вас». «Знаю», — кивнул я. «Вон там имеется роща. Снайпера могут бить только оттуда. Отправляйтесь туда и будьте осторожны. — У нас тоже есть снайперы, — напомнил Алексей. — Может, пусть они расчеты перебьют? — Минометная батарея находится не здесь. Быстро позицию накроют, — не согласился я. — Хватит обсуждать приказы. Работаем. Укрывшись покровом, я помчался в сторону вражеских батарей, которые все так же азартно лупили по моему району. Жаль, что я не могу применить заклинание сна, не снимая покров. Пришлось выбрать место, снять с себя покров и только после этого усыпить солдат. Мой охранник оказался прав. За артиллеристами внимательно наблюдали из леска. Но я ожидал подвоха, поэтому встал к опасности спиной. Не успел снова скрыться, как получил мощный удар в спину. Сразу за ним последовал второй. Дальше я исчез. Но снайперы все равно еще несколько раз стрельнули в то место, где я находился совсем недавно. После этого я побежал ко второй батарее. Она находилась совсем недалеко от первой, метрах в 500. Удрал вовремя. На спящих людей тут же посыпались мины. Меня пытались накрыть, но не преуспели в своих начинаниях. Впрочем, я все же мог словить пару осколков, но зачарованная одежда уберегла. Явно досталось и тем людям, которые пошли со мной. Минометчики перенесли огонь по ним. Едва бойцы вступили в бой с врагами, засевшими в роще. Мою охрану нельзя назвать малочисленной и неподготовленной. Бойцов хватало. Конечно, в начале обстрела среди воинов была некая растерянность, но потом они вступили в бой. Со стороны города уже была слышна плотная стрельба. Похоже, бойцы, которые добирались до артиллеристов своим ходом, угодили в засаду или просто вступили с кем-то в бой. Мне снова под покровом пришлось добираться до минометчиков и обезвреживать их, что я и сделал. Пока никого не убивал. Сначала допрос. Вскоре стрельба у окраин столицы затихла. Появились грузовики с моими охранниками. Они сразу же начали связывать пленных и грузить их в машины. Кстати, вместе с бойцами прибыла местная полиция. Опомнились, блин. Даже главный приехал. По его лицу стало сразу понятно, что он тут ни при чем. На лицах остальных полицейских также был испуг и растерянность. К подобному их не готовили. Что происходило дальше, я узнал позже от своих помощников. Некогда мне было прохлаждаться. Мой район горел. Требовалось тушить пожары и спасать людей, пусть даже с помощью магии. Один раз в мой особняк все же попали. Он горел, как и другие строения. Разлет у снарядов приличный. Многим строениям досталось. Вроде бы времени прошло совсем немного, а вся земля истыкана воронками, как будто тут сражались не один день. Не ожидал я такого напора. Все же эта страна не воюет. Пожарных, по моему приказу, на территории не запустили. Справились с тушением своими силами. Еще не хватало, чтобы среди пожарных были засланные. Могут запросто попытаться убить меня около своего же дома. Всех пленных, несмотря на уговоры полицейских, свезли ко мне и заперли в подвале. С одним из них, который командовал артиллеристами, я поговорил через несколько часов. Это были не аргентинские вояки, а самые натуральные фашисты, причем привезли их сюда прямо с фронта. Разумеется, без помощи местных властей такую операцию сроду бы не смогли провести. Перебросили пушки, минометы и несколько сотен вояк. Простые стрелки вообще были собраны из отрядов СС. Серьезно за меня взялось немецкое правительство. Видимо, моя деятельность им сильно не нравится. Из допроса пленных я понял, что сами пойманные офицеры с президентом никак не контактировали. Все решали через посла Германии. Скромничать я не стал. Тут же наведался в немецкое посольство. Да вот беда, немного опоздал. Он покинул Аргентину буквально пару дней назад. Так что спросить у него не получится. Рабочие кое-как навели порядок, после чего я не мог отойти от телефона. Стали названивать знакомые и расспрашивать о самочувствии. Ортис звонить не стал, хотя раньше часто это делал, но, видно, сейчас стал играть против меня в открытую. Даже любопытно, что такого немцы могли ему предложить, что этот вроде бы умный человек начал так рисковать. Войной они ему угрожать не могли. Если сюда сможет пробиться флот, то в весьма потрепанном виде. Впрочем, какая теперь разница? Пошел против меня, значит, будем отвечать. Журналистов нападение сильно взбудоражило. Уже на следующий день все ведущие газеты только об этом и писали. Напали на лекаря, но у него получилось отбиться. Они были в курсе того, кто напал и в каком количестве. Разумеется, мои помощники тоже не бездействовали, и уже прикормленные журналисты стали отрабатывать мои вложения, заодно продвигая кандидатуру Лукаса, который должен заменить Ортиса в президентском кресле. Мы делились информацией со своими журналистами, даже передали им список солдат, которые участвовали в нападении, в каких частях служат, каким образом они оказались в Аргентине и прочие подробности. В статьях журналисты интересовались, как на подобное отреагирует действующий президент Ортис. Ведь при нападении погибли не только мои люди, но и простые мирные жители, даже те, кто на меня не работал. В общем, народ в стране начал волноваться. Сам я не любил общаться с журналистами, но тут пришлось покаяться перед семьями погибших. Вроде как они пострадали из-за меня. Прямо так и сказал. Что не ожидал, что фашисты вот так запросто смогут разместить свои подразделения в стране и нанести удар по густонаселенному городу. В общем, народ был сильно обозлен не только на президента, но и на своих же солдат, которые занимались неизвестно чем, пока их город безнаказанно обстреливали. Последних винить не за что. Они выдвинулись сразу же, как только им дали приказ. Но техническое состояние аргентинской армии было весьма плачевным. Они просто не успели принять участие в схватке. Мои бойцы к тому времени уже справились. После дерзкого нападения началась пиар-кампания Лукаса. Он активно стал давать интервью и возмущаться бездействием властей. К слову, Ортис так и не прокомментировал нападение, упустил время. А ведь должен был к этому подготовиться. Но отчего-то решил, что меня уберут в любом случае. Лукас даже ездил на похороны убитых, где также собирались толпы журналистов. В прессе отметили, что это единственный видный политик, который в час горя был вместе с народом, разделяя их несчастье. Кстати, он не играл, он на самом деле был опечален, как будто умер кто-то из его родни. На время меня оставили в покое. На прием никто не напрашивался. Видно, понимали, что у меня сейчас и так проблем хватает. Первым из гостей оказался знакомый мне генерал, командующий сухопутными войсками Аргентины. Его я видел всего один раз, когда мы договаривались о перемирии. Кстати, с ним меня познакомил Ортис, как с одним из главных оппозиционеров. «Что вас привело в мой дом?» – спросил я после того, как мы поприветствовали друг друга и уселись за стол. «Хотел сказать, что ни я, ни мои люди не имеют никакого отношения к этому дерзкому нападению», — сообщил мне генерал. «Мне это известно», — кивнул я. «Что-то еще?» «Мы провели свое расследование», — сказал офицер. «Все же военные действия рядом со столицей — это откровенный плевок в лицо всей нашей армии. Так вот, немцы прибыли сюда 10 дней назад на двух кораблях. Их встречали люди Ортиса. В этом нет никаких сомнений». «И это мне тоже известно», — кивнул я, хотя на самом деле таких подробностей я не знал. «Знаете, нас устраивает сложившаяся ситуация во власти», — вздохнул генерал. «Видно, ему не нравилось мое отношение к происходящему. Никаких расспросов». «Вы сейчас о чем?» — не понял я. «Вас устраивает Ортис у власти?» «Я не об этом, а о военных, которые теперь тоже заседают в правительстве». «Нам так легче отстаивать свои интересы», — пояснил офицер. «Если так будет продолжаться и дальше, то никакого противодействия от нас не ждите. Мне достаточно просто вашего обещания». «Почему вы пришли ко мне?» — сделал я вид, что удивился. «За этим вам нужно идти к Ортису». «Ой, да перестаньте», — улыбнулся генерал. «Всем уже понятно, что вы сейчас начали активную борьбу с Ортисом и хотите поставить на его место своего человека. Я всего лишь хочу, чтобы вы пообещали мне не убирать со своих постов моих людей. Не буду скрывать, мне перестал нравиться действующий президент. Но активно лезть в политику я тоже не собираюсь. Поэтому со своей стороны могу пообещать, что приложу все усилия, чтобы ваших людей не трогали». «Вот и отлично», — кивнул генерал. «Мне только это от вас и нужно». «Знаете, многие мои помощники считали, что в ближайшие дни вы убьете Ортиса», — доверительно сообщил мне генерал. «Даже самому любопытно стало, почему вы до сих пор этого не сделали». «Интересно. Похоже, генерал решил поставить на меня. разговаривает как со старым другом, абсолютно не смущаясь беседовать о возможном убийстве действующего главы государства. Если бы мои близкие пострадали, то, уверяю, я вырезал бы все правительство, по крайней мере тех, кто замешан в покушении. Кстати, если кто-то из ваших людей во власти все же замешан, то мне придется их убрать. Убивать я их не стану, но остаться не позволю. Пусть лучше сами уйдут в отставку. Повторюсь, мои люди никакого отношения к покушению не имеют, заверил меня офицер. Надеюсь, что это так, кивнул я. Что насчет убийства, так Ортис и без меня становится политическим трупом. Его команда сильно просчиталась. Уже не осталось газет, которые не поливали бы его дерьмом. Несмотря на это, протолкнуть во власть своего человека вам будет крайне трудно, заверил генерал. Он уже выигрывал выборы, и тогда его тоже, как вы сказали, поливали дерьмом, а он все равно удержался у власти. Да, я знаю, как он выиграл. Банальная подтасовка голосов. Но этим может заниматься не только действующий президент, но и мы тоже. Конечно, может получиться так, что проголосует больше людей, чем проживает в Аргентине, если переусердствуем. А вы не хотите принять участие в президентской гонке? Растянул я губы в улыбке. Каким образом? Удивился генерал. Хотите, чтобы я тоже выставил свою кандидатуру? Я же военный, мне это даром не надо. «Да я не об этом. Вы ведь командуете войсками. Уверен, что и с моряками у вас довольно хорошие отношения. Они же тоже голосуют. Было бы неплохо, если бы военные проголосовали за моего человека». «Мне-то это зачем?» На этот раз уже генерал попытался сделать вид, что удивился. Но на самом деле он просто начал торговаться. «А чего вы хотите?» Вопросом на вопрос ответил я. «Деньги предлагать не стал. Вдруг оскорбиться». «Ну, например, ваши услуги как лекаря», — оправдал мои ожидания офицер. «А если вы сможете увеличить финансирование армии, то будет вообще замечательно. Не подумайте, ваши деньги не нужны. Пусть этим занимается правительство. И еще я надеюсь, когда ваш человек встанет у власти, он не станет объявлять войну Германии или еще кому-нибудь. Мы же с немцами активно торгуем. Это сильно отразится на нашей экономике». «Мне это известно», — хмыкнул я. «Умудряетесь торговать со всеми странами, участвующими в конфликте». «Мы не продаем оружие», — ничуть не смутился гость. «Только продовольствие». «Генерал, хотите вы этого или нет, но Германия проиграет эту войну», — вздохнул я. «А такая позиция Аргентины может навлечь беду. Вы же не хотите, чтобы наши порты были блокированы военными судами США и Англии?» «А ведь это вполне возможно». «Пока американцам не до нас. Им бы с японцами разобраться. Но потом может всякое произойти. Буду с вами предельно откровенен. Объявлять войну никому не собираюсь. Предпочитаю жить в мире. Но начнется пропаганда против Германии. Не из-за того, что я такой вредный. Просто иначе мне не выжить. Очень хочется убрать немцев с территории Аргентины. Больно от них проблем много». «Если в результате наших действий Аргентину покинут немецкие промышленники, много людей окажется без работы», — проворчал офицер. «Насчет этого не переживайте. Предприятие продолжит работать». «Хотите все скупить?» «Даже если так, чем плохо?» «Я вкладываю в развитие своих производств огромные деньги. Многие уже начали приносить прибыль. Все, кто работает на меня, получают большие деньги, а работать нужно меньше». Всего 8 часов. На других предприятиях по 10, а то и 12. Отличные специалисты ко мне идут. В последнее время даже перестал их переманивать. Понятно, вздохнул офицер. Я подумаю над вашим предложением. Вам сообщат о моем решении. Замечательно, кивнул я. Приезжайте как-нибудь в гости. Не по делам, а просто так. Поболтать, выпить чего-нибудь. Спасибо за приглашение. Как-нибудь приеду. Улыбнулся офицер и вышел из комнаты. «Думаете, стоило с этим человеком так откровенничать?» спросил Алексей, выходя из-за неприметной двери. «Вдруг он работает на Ортиса?» «Он эту тварь терпеть не может», усмехнулся я. «Точно на него работать не будет. Именно при правлении Ортиса сухопутные войска Аргентины превратились в бесполезный сброд. А этот генерал переживает за армию. Конечно, я бы меньше болтал, если бы прямо не обвинил действующего президента в покушении на меня. «Вам виднее», — кивнул Алексей. «Какие дальнейшие планы?» «Грузовики собраны? Продовольствие загружено?» — спросил я. «Да», — кивнул Алексей. «Все приготовили еще вчера. Кстати, что там с водителями? Все уцелели?» «Все, даже раненых нет. Немцы по гостинице не били. Вы были их главной целью. Тогда сейчас едем на мои склады, а потом в Ленинград. Ну и Москву заодно навестим. А то до сих пор не знаем, как там встретили наших женщин и детей. Свалили их туда, как снег на голову»,